Бабушка и внучек. Лёнька. Крым. Форос. 1965 год. Июль. «Айда после ужина места в кино занимать. Фантомас разбушевался сегодня». «Бабушка на Фантомаса не пойдет, сама сказала. «Вчера «Войну и мир» крутили. 2,5 часа каких-то балов и разговоров, войнушки нормальной всего ничего, а она смотрела, оторваться не могла. Сам он вчера еле высидел. Так оказалось, это еще не конец, а только первый фильм про этого, как его там, Волконского. Нет, тот декабрист был. Девчонки в школе на смотре художественной самодеятельности, пыжась от вдохновения, бубнили из поэмы Некрасова. «Прежде чем мужа обнять, оковы к губам приложила». Тот Волконский, этот Балконский. Его в старших классах проходить будут. Аж 4 тома мутатени читать, если там все про балы. Но бабушка говорит, дальше войны больше будет. Бородино и вообще. С бабушкой в санатории с врачами и процедурами не самые веселые каникулы, но могло быть хуже. С мамой точно хуже было бы. Она на весь день с пацанами ни за что бы не отпускала. Бабушка старенькая, ей уже больше 70 лет. В прошлом веке вообще родилась. У других пацанов в его классе бабушки моложе. Но его ба, свой парень, не следит за каждым шагом, сидит себе в библиотеке, книжки читает, по тропинкам гуляет. Редко, когда попросит с ней куда-то сходить, и снова в его дела не лезет. Прибежал он в столовку на обед, на ужин, и то хорошо. В Форосе хорошо. Нет, дачу в Иславском он тоже любит. В Москве реке можно купаться, хоть там мелко, все лучше, чем в школу ходить. Но река — не море. Море — оно море. Нырять вниз головой с пирса, когда физкультурник не видит. Мелкие мидии от камней под водой отколупывать. Местные пацаны, когда пробираются на их санаторский пляж и показывают, как всякие ракушки и мидии вылавливать, говорят, их можно есть и сырыми. У бабушки спросил, говорит, что, конечно, дары моря часто едят свежевыловленными, чуть приправив лимоном и бальзамическим уксусом. Каким уксусом, он не понял. И вообще уксус жуть как воняет. Мать бы в жизнь не дала есть сырое. Расколол одну раковину камнем, попробовал, ну, такое. Лимона, правда, нет. И этого, как там бабушка назвала, какого-то уксуса. Но в школе расскажет, что он, как Робинзон, сырые ракушки ел. Море здесь хорошее, просто лучшее. В лагере в прошлом году был под Джубгой, тоже ничего. Но там купаться только по свистку и не дальше, чем по пояс. По пояс разве наныряешься? Здесь бабушка со своим зонтиком от солнца на берегу стоит, наблюдает, но не кричит. Разве когда он слишком долго не выныривает, просит потом так больше не делать. Он и не будет, а то в следующий раз с матерью ехать придется, а она хуже пионер-вожатой. Трусы переодень, в мокрых не сиди, застудишься, согрейся, губы синие, шапочку надень, весь день на солнцепёке, сгоришь, и пошло-поехало. С бабушкой проще. Распахал вчера коленку, приложил подорожник, до медпункта так и не дошел. В море щипало, бабушка после отбоя попричитала, зеленкой залила, и все дела. Главное, чтобы маме не написала. Мама убьет. Бабушка не то чтобы старенькая, а какая-то немного старомодная, что ли. Столовку конюшней называет. Сколько поправлял ее? Нет-нет, опять скажет, что будет ждать на полднике в конюшне. На электрофорез ее отвезти нужно в домик прислуги, тогда как это нормальный второй корпус, а вместо библиотеки говорит, что будет в большой гостиной. Но ему бабушкины причуды не мешают. Бабушка старенькая, потому что его папа у нее аж 4-й ребенок, а он, Ленька, у отца первый и единственный, но поздний. Все так и говорят. Поздний ребенок. У пацанов отцам лет под 30-35, а его отцу уже аж 43 года. Поздно на матери женился. Бабушка говорит, это потому, что война была. В войну у папы другая семья была, и сын Кирюша только родился. Но они в Ленинграде в блокаду погибли. папа на фронт ушел, а они там от голода. И потом только через много лет после войны папа женился на его маме, и родился он, Ленька Елизаров, сломавший семейную традицию. У них, Елизаровых, все мужчины в роду Леонида Кирилловичи и Кириллы Леонидовичи, а он — Леонид Леонидович. Бабушка говорит это потому, что имя умершего маленького сына Кирюши папа ему передавать не захотел. Так он, как и отец, стал Леонидом. Только он Ленька, а отец — Лёва. Его все так зовут. По документам папа — Леонид Кириллович, но все его Лёвой зовут. Бабушка говорит это потому, что она всегда хотела назвать сына именем своего отца Льва, а дедушка хотел именем своего отца Леонида. Записали, как хотел дедушка, а прижилось имя, какое бабушка хотела. И получается, если бы маленький Кирюша и его мама от голода в блокаду не умерли, он, Ленька, не родился бы. Жутковато. Папа жил бы со своей первой женой и Кирюшей, на его маме не женился бы, и его бы не было. А где бы он был? Сейчас тихий час. Бабушка задремала в их номере, который она почему-то называет «комнатой Марфуши». Можно и ускользнуть. Из корпуса не выпустят, но в шахматы в красном уголке, который бабушка называет «малой гостиной», поиграть можно. А потом быстро выпить сок, булку с полдника забрать и бежать на пляж в водное поло играть. Понятное дело, с бабушкой лучше. Мама бежать с булкой не пустила бы. Посиди спокойно, доешь, прожуй, в каком ты виде. Бабушка подслеповата, в каком он виде четко не разглядит. И что руки перед полдником не помыл, не заметит. Можно схватить булку и бежать, еще и чаек этой булкой покормить. И везде его бабушка отпускает, но на Фантомаса сегодня никак. Говорит, у них важное дело, которое могут сделать только они. Что им уезжать скоро, а дело еще не сделали. Бабушка про это дело уже 100 раз говорила, сделали бы с самого начала и забыли, что у нее там, экскурсия или учить что-то заставит, или из летней программы читать. Так он прочел уже почти половину списка. Тараса Бульбу и на даче можно дочитать, когда пойдут дожди, а на море разве до Тараса Бульбы? Но бабушка-то говорит, что им надо сделать дело, то, что она сама еще не готова. И так третью неделю не готова, а сегодня вдруг готова. И получается, сегодня на Фантомаса он не попадает. Нет бы вчера вместо этой войны и мира это ее дело делать. Так нет же, балы с девчоночьими соплями, люблю-не люблю, сидела-смотрела. Все нормальные люди в киношку сейчас пойдут. Пацаны уже бегут места в летнем кинотеатре занимать. В летнем билеты без мест, они с пацанами всегда лучшие ряды занимают, для друзей и родных держат. Родные здесь все важные, так мама ему перед отъездом объясняла. Что путевки достали по-большому, хотя блат слово нехорошее, его произносить не надо. Что это правительственный санаторий, что отдыхают очень важные люди, чтобы вел себя нормально, не то и перед людьми стыдно будет. Он, Ленька, себя прилично и ведет. А что Спирса ныряет, и физкультурник на него жаловался, что во время водного пола соперников топит, так это мелочи. «Молодой человек, не будете ли вы столь любезны предложить мне руку?» — просит бабушка, и вместо Фантомаса они медленно, быстро бабушка ходить не умеет, бредут по прогулочным дорожкам. Не погулять же она его вывела. Добредают до Дальнего утеса. Они с пацанами только вчера спорили, можно ли сигануть с этого обрыва в море, не убьешься ли. Он бы и сиганул. Да утес весь огражден от таких, как он, желающих, чтобы не прыгали или не сорвались. Физкультурник уже 100 раз предупреждал, чтоб и не пытались. Сразу из санатория отчислят и родителям на работу сообщат. Но бабушка, подобрав свою длинную юбку, через ограждение перебирается и его зовет. Бабушка точно свой парень. Утес весь в камнях, валуны такие разного размера. Но бабушка находит какие-то особенные, одно ей понятные, садится прямо на камни, гладит эти валуны руками. Антипка, Савва. Камни как камни, что их гладить? Нет, говорит, не просто утес. Это могила волчонка, который много раз людей спасал. И звали этого волчонка... Антип II, из сказки, которую ты всегда перед сном рассказывала. Про волчонка Антипа II, который спасал маленьких девочек, из которых потом его тетя Оля и тетя Ира выросли. А папу не спасал, потому что папы еще не было. Помню сказки. Обидно вместо Фантомаса опять сказки слушать. Он же уже не маленький. И хорошо, что не маленький. И нужно, что не маленький. Бабушка валуны уже все погладила, просит подать ей руку, чтобы подняться. «Нужна вся твоя ловкость, Ленечка». И, вытирая испачканные каменной пылью руки кружевным платочком, продолжает, подходя к самому обрыву, почти на край. Мама бы ему близко к краю подойти не разрешила, а бабушка, даром что ей столько лет, сама на край становится и еще с обрыва вниз заглядывает. «Видишь уступ под утесом? Нужно на него стать одной ногой, спустить еще чуть ниже вторую. Это только на вид сверху страшно, а там будет другой уступ, за который можно зацепиться рукой, а ногу еще ниже поставить. Там почти ступенька, двумя ногами стоять можно». «Откуда знает?» «Так, становись, назад не оглядывайся. Просовывай левую руку между двумя большими камнями и нащупывай. Правый камень должен сдвигаться». «Не двигается?» «Тогда на полшажка вправо. Левой рукой держись, там куст удобный, хватайся. Стал правее. Рука на уровне твоей макушки быть должна. Ты за лето вырос, но все же я тогда чуть повыше тебя нынешнего была. Просунул руку. Получается? Двигается камень. На себя его не свали, он в сторону сдвигается. Разгребай, разгребай еще, разгребай, рукой пощупай. Есть что там? Ржавое что-то. Ржавое, конечно, ржавое. За столько-то лет и рядом с морем ржавая жестяная коробка. От детской железной дороги. За 45 лет не проржаветь невозможно. Камень обратно подвинь, мало ли когда еще пригодится. Про тайное место теперь ты знать будешь. Жестяную коробку. Вдруг там сокровища? Или карта сокровищ? С пацанами они все быстро найдут. Протянул наверх бабушке. Сам по указанным ею уступам выбрался обратно. Надо успеть до отъезда пацанам эти уступы показать. И как он ловко над обрывом пролазит. Откуда бабушка про все ходы здесь знает? Коробка проржавела, еле открыли. Думал, там сокровища, а там несколько цацок девчоночьих, колечки там, бусики, старая книжка, тетрадка со стишками, написанными таким старорежимным почерком, святыми буквами, которые чуть расплылись. Не все прочитать можно. И какие-то рисуночки. Бабушка смотрит рисуночки на просвет в свете заходящего солнца. Внизу на пляже оно уже не видно. Еще до ужина за гору уходит, а с высоты утеса последние лучи еще можно поймать. Бабушка смотрит, бормочет. «Савва, мальчик мой, ты настоящий художник. Прости, что не понимала». «Разве мальчика могут так странно звать Савва? Хорошо, его не так зовут, пацаны бы засмеяли». А на просвет картины, да, клёво проступают. Когда тонкие бумажки одна на другой лежат, не видно. А если к свету поднести, то проступают совсем другие картинки. Волк в прыжке бросается на матроса, ветер развивает листья деревьев и листья бумаги, а между ними несколько одиноких фигур. Женщина с двумя девочками и снова волк. «И это все дело? Можно обратно в корпус идти?» «Пофиг, все равно скажет пацанам, что клад нашел. Ржавую коробку и здесь, и во дворе пацанам можно будет показать, приплести, что сокровища внутри были, только он по закону сдал их на пользу государства, а коробку ему оставили. Коробка древняя, вон еще с какими-то дореволюционными буквами. Попробуют пацаны не поверить». Но откуда бабушка знает, что коробка в тайнике под утесом?